Ранее во внутренних тенях. Что? Что это за дерьмо? Вы что, карлика от какого-то древнего отличить не можете? Прошу, не трогайте меня. Я не господин Болт. Прости, друг. Не бойся. Тебя явно просто использовали. Но если ты быстро расскажешь, кто и как, я тебя отпущу. Хорошо, хорошо. Я все расскажу. Ты сам-то кто такой? Я просто артист. Эзра Лэдж. Не слышали? В молодости играл древних. А теперь иногда я играю господина Расти по его просьбе. Он вызвал меня 2 часа назад и велел встретиться с ним возле транзитория. И что сказал? Ничего особенного. Мне он каких-то важных инструкций не давал. А кому давал? Проводишь этого молодого человека. Опасности быть не должно. Что от меня требуется? От тебя почти ничего. А вот ты, Алихан, должен очень надежно держать при себе этого паучка. Какого паука? Назад! Интродукция 10. 30 дней спустя. Высокий массивный мужчина в темно-зеленом бесформенном пальто и оранжевых очках сидел в темном каменном коридоре одной из элитных частных клиник Первого кольца. Он держал в руках большую потрепанную книжку под названием «Основы математических счислений высших порядков» и что-то старательно записывал правой рукой в блокнот. Почти бесшумно в особой обуви, гасящий звук шагов, к нему подошла пожилая женщина в темно-синей врачебной форме и жестом пригласила идти за ней. Через минуту они оба вошли в слабо освещенную палату и, убедившись, что звуконепроницаемая дверь закрыта плотно, заговорили. «Ну как он, Клавдия? В порядке?» «Мы сделали все, что можно, господин О. Взрыв был чудовищный». Оба они глядели на лежащего на кровати карлика. Януш был по самую шею накрыт одеялом, а вокруг него гнездились капельницы и какие-то аппараты. Лицо его было замотано витотканью. Невысокая столичница-врач с весьма заметной нашивкой частной клиники «Панацея» смотрела на пациента с легким восхищением. «Его, пожалуй, спас небольшой размер и малая масса тела, а также то, что перед ним сидел другой человек». «Да, некий Эзра Лэдж, карлик-актер. От него вовсе ничего не осталось». «Боюсь, тут вы не совсем правы, господин О. Из тела мы извлекли множество фрагментов человеческих костей и зубов. В общем, частичка актера Леджа теперь есть и в Януше». «В нем много частичек разных людей. Но зато теперь он приобщился к искусству». «Не смешная шутка, господин О». «Ваша тоже, знаете ли». Оранжевый с искренней тревогой склонился над Янушем. «Что-то еще?» «Мы смогли восстановить его кости, сохранить один глаз. В общем, все хорошо, кроме двух моментов». «Это каких же?» «Ну, во-первых, он лишился обеих ног». Врач подошла ближе к кровати Януша и одернула покрывало. «Их просто перемололо». Ниже пояса тело карлика кончалось, а его таз был полностью скрыт под восстанавливающим корсетом, к которому тянулись трубки. «Мы вынуждены были их отнять. У нас не было выбора». Оранжевый поглядел на это и слегка побледнел. «Бедняга». «А во-вторых, он впал в коматоз. Не приходит в сознание». «Ну, для него это обычное состояние». Оранжевый усмехнулся, и Клавдия увидела, что все его зубы искусственные, с различными непонятными символами на каждом. Заметив ее взгляд, Оранжевый стал серьезнее. «Нет, поймите меня правильно. То, что я над ним шучу, не значит то, что я злорадствую. Этот человек мне очень дорог. Неужели нет способа привести его в чувство?» Врач отошла от Януша. «Мы не стали пробовать. В таком состоянии антарная терапия запрещена. Химикаты тоже противопоказаны. Человек может пробыть в коме от нескольких дней до нескольких лет». «Да? Не знал. Надо почитать». «Мало того, он может вообще никогда не вернуться». Оранжевый ступил к Янушу ближе и положил свою большую ладонь на его крохотный лоб. «Он всегда был маленький, а теперь стал еще меньше». Клавдия недоуменно поглядела на Оранжевого. «По вопросу его содержания, мы пытались связаться с господином Старым, В общем, уход за ним, как и за каждым из вашей группы людей с очками, стоит денег. А обычный врачебный счет уже иссяк. Изыматель выдохнул, встал и, достав из бумажника чековую книжку частного банка, выписал Клавдии чек. Этого хватит на первое время. Я найду еще. А вы должны сделать так, чтобы он встал на ноги. Оранжевый запнулся. В смысле... Ну, вы меня понимаете. И еще вы понимаете, Клавдия, что никто о нем знать не должен. Знать что? Что он здесь? Или что он из себя представляет? Клавдия сделала шаг ближе и поглядела на Оранжево пристально. За годы своей практики я многое повидала, но это... Чудо не то, что он выжил при взрыве. Чудо то, что он вообще живет. Его организм полон патологий. Если вы и я всеядны, то он исключительно плотоядный. Ни гормонов роста, ни пигментации, даже возраст не определить. Но между нами и им есть еще одна, куда более существенная разница. Вот скажите мне, кто он, степняк или столичник? Изыматель пожал плечами, словно его это никогда не интересовало. Разница между степняками и столичниками видят все. По лицу, речи, походке. Издалека можно отличить. Это на уровне натуры. Но он, я не вижу, кто он. Они оба помолчали. Впрочем, не волнуйтесь. Уверяю, господин О, в нашу клинику обращаются пациенты очень разнообразные. Артисты, богачи, политики. Все наши клиенты необычные. Вдвоем они зашагали к выходу. И все же господин Януш весьма особенный. Внешне, как минимум. Не особеннее остальных. Серьезно? Оранжевый и Клавдия обернулись. У вас есть кто-то более выдающийся, чем карлик-альбинос с татуированными змеями руками, в которых он держит половину высшего общества. Врач тут же бросилась к нему и протянула трубочку для питья, а Оранжевый неожиданно трепетно положил Янушу руку на плечо. Верно в степи молвят, мал уж да дюж. Дайте мне зеркало. Клавдия замешкалась. Господин Януш, вам сейчас пока лучше не волноваться лишь... Дайте мне проклятое зеркало. Врач достала зеркальце, а Оранжевый медленно снял с лица карлика вид ткани. Януш долго глядел на свое отражение и видел изуродованное лицо со следами шрапнели и ожогов. Один глаз его был красным из-за лопнувших капилляров, а второго не было вовсе. Левая щека Януша была разодрана, и его острые зубы проглядывали сквозь неплотные швы. «Зеркала всегда врут, Януш. Не печальтесь», — сказал он на удивление философски. Казалось, ему даже нравилось новое уродство. «А вы-то откуда знаете эту фразу?» — удивился Оранжевый, забирая зеркало. «Так однажды сказал мне Черный». «Стоило догадаться». Януш бессильно откинулся на подушку. На известие о потере своих нижних конечностей Януш тоже отреагировал без особого огорчения, словно на небольшую помеху. С неожиданным ажиотажем он, слабый и обессиленный, быстро отдал Оранжевому серию приказов. С кем встретиться, какие дать распоряжения господину старому и куда позвонить. Наконец закончив, он закрыл глаза и снова натянул на лицо маску из витоткани. «Оранжевый! Организуй мне ноги!» «Тут могут возникнуть трудности. Нужно получить разрешение на протезы, грамоту на использование технологий второй категории, а мои связи с Гармитом сейчас оставляют желать лучшего». «Я хочу встать на ноги. И не важно, из чего они будут. У вас есть напутствие в добрый путь. Ноги на пороге. Я свои ноги оставил на том пороге в транзитории. И теперь хочу отправиться в добрый путь за старым Расти». Оранжевый встал со стула. «Я вас услышал. Попробую найти имплант техника. А вы, Януш, поправляйтесь. Грядет что-то очень крупное». 2 дня спустя Оранжевый вновь стоял в палате Януша вместе с молодым горняком, которого он представил как талантливого инженера и мастера-протезиолога. «Нет, нет, это не пойдет. Это тоже слишком дорого». Януш листал небольшой каталог самиздат с изображениями протезов и расценками. «Организации все это не по карману, Оранжевый. У нас нет денег». «Да? Не знал». «Так вот теперь знай. Аренда, подкупы, логистика, квартиры. Да что я объясняю? За последний год самым эффективным нашим агентом был Мадьяр. Сам понимаешь, как обстоят дела. Оранжевый подошел и присел на край кровати, чтобы инженер не слышал их разговора. Если бы Черный не прогибался под шантаж Мадьяра, не боялся бы какого-то мифического устройства, которое убьет его через два кольца, этого бы не было. Януш отвел взгляд в сторону и махнул рукой. Нам не следовало пытаться лезть в большие игры и наживать себе врагов. Все могло бы быть иначе. Красный бы встал у руля. Мы могли бы спустя полвека воссоединиться с самоцентриками. Твое дело? Втыкать людям в глаз иголку, добывать из них товар и не лезть в чужие дела. Оранжевый встал, взял каталог и вернул его горняку. Спасибо, но нас ничего из этого не заинтересовало. Тогда, я думаю, я могу предложить вам кое-что другое. Куда дешевле, как временную замену. И он протянул оранжевому немного потрепанную брошюру. Я сам их переделывал. В порядке увлечения. Цена куда ниже. Вы больной? Так тут клиника вокруг быстро вылечит. Это же бред какой-то. Нет, мы не согласны. Что там? Дайте сюда. Януш вытянул руку, и горняк всучил брошюру ему. На ней в минималистичном стиле был изображен заводчанин, стоящий у станка без руки, а рядом с ним его коллега с уродливым, но функциональным инженерным протезом. Надпись гласила: «Потеря конечности далеко не конец». Краткое руководство для протезированных сотрудников. О, да. Оранжевый заглянул в брошюру и увидел то, что так приглянулось Янушу. Жуткого вида мобильную платформу с шестью стальными ногами и приборной панелью. Называлось устройство «Арахноплатформа для преодоления сложных ландшафтов и иных преград, мобильная, универсальная». Оранжевый снял очки и очень удивленно уставился на изображение. Но Януш, я знаком с техникой подобного рода. Эти платформы, они же для рабов-заводчан, для тех, кого используют на износ. Да им ставят эти крабьи лапы только для того, чтобы они ходить могли там, где нормальный человек ходить не сможет. При всем уважении, господин, это не так. Да как не так? Они даже к невральному узлу химически не подключаются, как нормальные протезы. Чтобы ходить на них, нужно рычаги дергать. Да нет, это не так, поверьте. В смысле, в моей разработке это не так. Платформа использует принцип ходьбы муравья. Сигнал позвоночника для двух ног как раз... Тихо! Зачем вообще было делать это уродство? Да это просто хобби. Люблю собирать странные вещи для богатых людей. У всех свои причуды. Лорд-секретарь вот просил меня... Впрочем, это не тема для беседы. Так брать будете? Януш, вы будете похожи на... злобного краба-альбиноса. Да вам в любой дом высшего общества ход будет заказан. Погляди на меня. Я бледный недоросль, который физически не может есть ничего, кроме человеческого мяса. Пальцы на моих ногах были с перепонками, пока их не оторвало. Думаешь, мне есть дело до того, как будет выглядеть моя тушка? Оранжевый вздохнул, водрузил очки обратно и пожал плечами. Хватит болтать. Покупай платформу и идите прочь, мне проспать. Януш закрыл глаза, а из швов на его щеке заструилась тонкая нить крови, которую он непроизвольно слизнул. Когда горняк вышел и Оранжевый собирался было закрыть дверь снаружи, карлик встрепенулся. Стой, Оранжевый. Подойди. Изыматель вернулся и склонился над Янушем. Я хочу увидеть во сне Растиньяка Девлина. Оранжевый помолчал, а затем кивнул и вытащил из кармана бутылек с надписью «Гипнотоник». Януш же закрыл глаза и улыбнулся так, что швы на его щеке стали медленно расползаться.